Или же мужские куртки и рубахи, как в крутых боевиках. Стильно, рекламу делать на этом можно. Блузка, как у героини в фильме «Долгий поцелуй». Платье, как в фильме «Увядшая роза». Бабы купятся. Я бы делал ставку именно на них, а не на мужиков. Мужики все-таки в основной своей массе к тряпкам равнодушны. Леха подумал немного, одобрительно кивнул. Голова. Думаешь, сеструха моя справится? Она ж кроме джинсов ничего не шила. Да много ты понимаешь. Не шила она, как же. А то, в чем она ходит, кто шил? Неужели в магазине куплено? Да нет, это она сама, растерянно подтвердил Леха. Я как-то не думал. Ну, правильно, ты не думал. Теперь думай. Через неделю сестра Белогонова сидела перед включенным видеомагнитофоном и быстро срисовывала модели, в которых щеголяли голливудские актрисы. Еще неделя ушла на поиски по всей Москве подходящих тканей. Через месяц Леха Белогонов и Володя Юрцевич повезли в столицу первую пробную партию, которую сдали постоянному покупателю в коммерческую палатку возле Киевского вокзала. Покупатель немало удивился, но товар взял, заплатив по минимуму. Неизвестно еще, как пойдут эти блузки и юбки. Леха приуныл. Он был уверен, что новые модели не только с руками оторвут, но и денег отвалят побольше. «В следующий раз на Рижский повезем», — угрюмо заявил он. «У меня там тоже завязки хорошие». Однако поздним вечером того же дня Лехе позвонил торговец Киевского и поинтересовался, когда будет новая партия, ибо сегодняшнюю разобрали в течение 2 часов. Как оказалось, Володя Юрцевич попал точно в цель. Через некоторое время у них уже была собственная палатка на Рижском рынке. Вместе с сестрой работали еще 4 швеи, а товар возили в Москву на новеньких «Жигулях». Спустя еще полгода Володя понял, это не для него. Слишком много поборов, слишком за многое приходится платить. Слишком часто наезжают братки, требующие, чтобы с ними делились. Слишком рискованно устраивать разборки. Деньги, конечно, рекой текут, но и убить могут в любой момент, не за понюх табаку. А как же отец? Беспомощный, неприспособленный, тихий, сумасшедший. Он же совсем пропадет без него. Да, пока что он вполне сохранный, если не считать портретов и писем. Сможет и продукты купить, и еду приготовить, и постирать, и с работой справляется. Но ведь ему уже к 60 катит. Выпрут через 4 года на пенсию. И что тогда? Как он будет жить? Вдруг мозги у него совсем откажут. Леха, что ли, будет содержать Володькиного отца? Как же? Дожидайся. Нет, рисковать нельзя, хотя и заманчиво. Уж больно заработки хорошие. Вот уже Володя и машину купил. Еще немного, и можно подумать о перестройке дома. Но зачем отцу хороший дом, если он будет жить в нем один, и некому будет о нем позаботиться? Кооператоров убивали каждый день. И каждый день мог стать последним в жизни Володи Юрцевича. Нужно было подумать о государственной службе, причем такой, чтобы и платили прилично, и в случае чего престарелому отцу полагалась бы пристойная пенсия в связи с потерей кормильца. Однако какая же может быть государственная служба без образования? Разве что курьером или вахтером. Правда, есть такая организация под названием «Милиция». Всех сотрудников милиции, обслуживающих Рижский рынок, Володя знал в лицо и по именам. ибо самолично отстегивал им заранее оговоренные суммы. «Валяй!» — бодро ответил ему знакомый сержант. «У нас кадровый некомплект. Возьмут тебя с удовольствием. Тем более ты армию отслужил, и прописка у тебя областная. Со здоровьем-то как? Военно-врачебную комиссию пройдешь? Но для армии же сгодился!» Усмехнулся Володя. «У меня другая проблема. У отца две судимости». «Ну нифига ж себе!» — присвистнул сержант. «Какие?» «Экономические. Но это давно было. Он уже 10 лет, как после второй судимости, освободился. Работает в колхозе». «У-у-у, ну тогда нормально. Сейчас всех берут, работать некому. На крайняк зайдешь к кадровику, который материалы спецпроверки готовит. И порядок. Много заносить-то надо, когда зайду». «Ну, это на кого попадешь? Некоторым хорошие бутылки хватает, а некоторым бабло в конвертике надо нести. Да не маленький, сам разберешься. Так что давай дуй в свою местную ментуру и просись в доблестные органы. У нас такой бардак, Вовка, что с любой биографией есть шанс проскочить». Сержант оказался прав. Две отцовские судимости Володе Юрцевичу не помешали. Хотя он на всякий случай отнес кому надо бутылку дорогого коньяку и посоветовался. Его направили в патрульно-постовую службу. Через год Володя сдал вступительные экзамены и был зачислен на заочное отделение одного из милицейских вузов. К 1998 году он имел диплом о высшем юридическом образовании. Некоторый опыт работы в уголовном розыске, куда его взяли, когда он был на третьем курсе, и обширное знакомство в московском правоохранительном сообществе. Он обладал удивительной способностью устанавливать контакты и строить отношения. Его любили и почти никогда в просьбах не отказывали. Служба шла успешно. Юрцевич получал очередные звания и повышения в должности и зарплате. Вот только с личной жизнью были проблемы. Он не мог оставить отца, а ни одна женщина не соглашалась жить вместе с тихо помешанным свекром. У Володи несколько раз случались романы, в том числе и серьезные, но жениться так и не удалось. Особенно болезненно переживал он разрыв с девушкой, которую действительно очень любил, но которая наотрез отказалась выходить за него замуж. Больших денег у жениха нет, а больной отец есть. Но отправляться в поход за большими деньгами Володя опасался. Уж ему-то было достоверно известно, сколько опасностей таят в себе эти походы, и рисковать, пока отец жив, он права не имеет. Главное – семья. Ради нее можно и нужно идти на любые жертвы. Так мама учила. Правда, после расставания с той девушкой Володя всерьез задумался о том, о какой, собственно, семье идет речь. О той, в которую существуют они с отцом, или о той, которую можно создать с любимой женщиной. И чем можно и нужно жертвовать? Сыновней любовью или мужской? Ответа на вопрос он для себя не нашел и продолжал жить, как и прежде. Ежедневно ездил в Москву на службу, тратя на дорогу в оба конца больше 5 часов. Володя давно смирился с тем, что сам по себе он отцу не интересен, и, пометуя уроки толстухи Мордасовой, делал все возможное, чтобы контакт с отцом все-таки имел место. Он добросовестно собирал сведения о жизни братьев Филановских, регулярно докладывал отцу, приносил фотографии, которые делал сам, и газеты, если в каких-нибудь публикациях мелькало имя владельца издательства «Новое знание» Александра Филановского. О своих мальчиках отец разговаривал с удовольствием, выспрашивал у сына подробности, заставлял по много раз пересказывать одно и то же. Володя сперва внутренне морщился, потом привык. В конце концов, какая разница, о чем они разговаривают? Главное, они больше не молчат. И не стоит думать, что отец только и живет своими мальчиками. Наконец-то хотя бы в их доме не стоит постоянная гнетущая тишина, а появилась хотя бы иллюзия нормальных семейных отношений. Отец больше не прятал рисунки, показывал их Володе. Тетради с письмами тоже не прятал, хотя написанного прочесть не предлагал. Просто перестал скрывать свои занятия. И Володя чувствовал, что отец ему благодарен за это. Эта благодарность была единственным теплым чувством, которое он принял от Сергея Дмитриевича без малого 20 лет. В 2000 году отец умер от сердечного приступа. За подзахоронение в могилу матери администрация кладбища запросила такие деньги, что у Володи в глазах потемнело. Он похоронил Сергея Дмитриевича на местном погосте и молча подивился тому, сколько народу пришло и на похороны, и на 9 дней, и на 40-вины. Володя был уверен, что бывшего скотника, в последние годы почти не выходившего из дома, никто не помнит, а многие не знают и вовсе, и не ошибся. «Это, Володенька, не с твоим отцом проститься пришли. Ты уж прости меня, грешницу», — объяснила ему соседка, помогавшая устраивать помины. «Это люди пришли тебя поддержать». Сергея Дмитриевича, земля ему пухом, мало знали. Он ведь ни с кем особо не общался. Пил, да и то в одиночку. А тебя у нас любят, жалеют. Хороший ты человек, добрый. Отца не бросил. До последнего чуть не с ложки кормил. Думаешь, люди ничего не видят и не понимают? Все они видят и все знают, все понимают. Дай Бог тебе счастья. Грех так говорить, но освободил тебя Сергей Дмитриевич. Теперь женишься, девушку хорошую найдешь, семью заведешь, детишек. Продавай-ка ты дом и переезжай в Москву. За твой участок хорошие деньги дадут. Это было правдой. Колхоза давно не существовало, но хозяйство было крепким и обширным, и на его месте возникла крупная агрофирма, которая скупала землю под строительство и развитие собственной инфраструктуры. Дом Юрцевичи стоял на самой окраине. До него интерес новых владельцев пока не дошел, и никаких коммерческих предложений еще не поступало. Но долго ждать не придется. Агрофирме нужны хорошие подъездные пути, и проходить они будут в аккурат по участку. Дом-то сам слова доброго не стоит, а вот земля под ним имеет большую цену. И хотя земля у Юрцевичей не в собственности, а всего лишь в пользовании, выселить их за 3 копейки не удастся, если только бандитов пришлют. Володя не стал дожидаться прихода братков, сам проявил инициативу. Зашел к местным властям, заручился их поддержкой и отправился к руководству фирмы. То ли люди там нормальные оказались, то ли с властями у них были какие-то свои особые отношения, то ли вправду умел Владимир Юрцевич так с людьми разговаривать, что даже самые спорные вопросы решались так, как ему хотелось. Но в результате деньги он получил более чем приличные. «Все», — думал он. Теперь я могу делать то, что считаю нужным. Вы мне за все заплатите, братья Филановские. Пока папа был жив, я вас не трогал, потому что он вас любил. Но теперь у меня руки развязаны». В его плане было 4 пункта. Первый – найти жилье в Москве. Деньги на это имеются, ведь все, что он заработал на тряпках, Володя отдал Лехе Белогонову на развитие на определенных условиях. И Леха, раскрутившийся за эти годы и ставший богачом, от своих обязательств не отказывается. Готов выплатить Юрцевичу его многократно выросшую долю в любой момент. Только пусть предупредит месяца хотя бы за 2. Второй пункт – сменить имя и фамилию, пользуясь связями в милиции. Причина давно придумана. Якобы бывшие отцовские сокамерники покоя не дают. Кроме того, всякие общества по защите жертв репрессий нарыли какие-то документы, из которых следует, что Сергей Юрцевич числился в оперативных материалах бывшего КГБ как диссидент. И постоянно к Юрцевичам являются какие-то люди и задают вопросы, предлагают правовую помощь, просят дать интервью. А ему, Владимиру, копаться во всем этом совершенно ни к чему. Что было, то было. И к Володе это не имеет никакого отношения. Кстати, все это, кроме, разумеется, бывших сокамерников, было чистой правдой. Пункт 3. Уволиться из МВД и поступить на работу в частное детективное или же охранное агентство. И, наконец, 4. Добраться до Филановских. Каким именно способом, Володя пока не решил. Да это и не к спеху. Сперва нужно решить первые 3 задачи, а там уже видно будет. Куда ему торопиться? Не зря же говорят, что месть – это то блюдо, которое нужно подавать холодным. Москва, март 2006 года. Они проговорили до утра. Благо, следующий после вечеринки день был выходным, и на работу идти не нужно. «Бедный мой, бедный!» Нана гладила Антона по голове и прижималась к его плечу. «Маленький, настрадавшийся мальчик! Что же нам теперь делать, Тоша?» «Ну, наверное, ты меня уволишь», — он грустно усмехнулся. «Ведь я сам подпилил сук, на котором сидел. Ты же не можешь держать в издательстве человека, который собирался свести счеты с хозяином и его семьей. Правда?» «Правда, не могу». «А ты что, все еще собираешься сводить счеты с Филановским? Ты ведь до сих пор этого не делал. Возможности не было». Антон резко выпрямился, сел на диване, отстранил Нану. «Это сложно объяснить. У меня нет ответа». А она так надеялась, что он скажет: «Я передумал. Я понял, что это не нужно, бессмысленно, и никому от этого лучше не станет. Он скажет, что расстался со своим замыслом и больше никакого зла на Филановских не держит, и даже объяснит, почему. И объяснения эти окажутся такими внятными и весомыми, что ей, Нане Ким, руководителю службы безопасности издательства, не останется ничего другого, кроме как беззаговорочно поверить и успокоиться. И все останется, как прежде». Однако Антон произнес совсем другие слова, и Нана не знала, что с этим делать. Уволить его или постараться переубедить, без каких бы то ни было гарантий, что ее доводы будут иметь успех? Да и как переубедить? Да, братья Филановские ни в чем не виноваты, но Тамара Леонидовна сделала в свое время все, что судьба Сергея Юрцевича, а значит и его сына, сложилась именно так, как она сложилась. Тамара виновата, и Любовь Григорьевна тоже. Она не могла не понимать, что делает ее мать, и у нее была возможность предупредить Юрцевича, как-то защитить его. Однако она отстранилась, сделала вид, что ничего не знает, и искренне верит в то, что отец ее племянников – злостный ворюга и мошенник, чье место на нарах. Или она действительно не видела и не понимала? Теперь это уже не выяснить. И есть письма, которые получила Любовь Григорьевна. Антон клянется, что он их не писал. Если это правда, то нужно обязательно найти того, кто их присылает, и выяснить, что ему нужно. Потому что если с теткой что-нибудь случится, Саша не простит. А вдруг это все-таки Антон? И когда выяснится, что она, Нана, взяла на работу человека, который нанес удар в спину Филановским, Саша тоже не простит. Надо искать автора писем. Только это может спасти ситуацию. И дай бог, чтобы это оказался не ты, жестко произнесла она. «Ты мне не веришь?» – печально спросил он. «Антон, мне очень трудно». Нана старалась не смотреть на него. «Мы с тобой любовники, близкие друзья. И я по определению должна тебе верить. Но ты – человек, имеющий мотив мести. А я в рамках своей профессиональной деятельности не могу закрывать на это глаза». Может, ты сам мне скажешь, как мне ко всему этому относиться? Что делать? Как себя вести? Если ты уверен, что знаешь, как правильно, скажи. Ты меня с большим Филом не спутала? Улыбнулся Антон. Это же он у нас всегда знает, как правильно и как должно быть. Хочешь, я приготовлю завтрак? Хочу, кивнула Нана. Хоть какая-то передышка. Нана выключила воду, приняв душ, вылезла из ванны на голубой непромокаемый коврик, потянулась за полотенцем. Успела только вытереть руки и грудь, как раздался стук в дверь. «Нана, у тебя мобильник надрывается. Боже мой, что-то с Никитой? Зачем еще кто-то станет звонить в 6 утра? Да еще в праздничный день. Конечно, что-то с ребенком». «Да», — задыхаясь, выпалила она в трубку. «Нана Константиновна?» — устало поинтересовался незнакомый мужской голос. «Да, я. Что случилось?» «Старший лейтенант Баринов. Уголовный розыск. У нас тут проблема». «И у вас, кстати, тоже». «Да что случилось?» — она уже почти кричала. «Андрей Владимирович Филановский вам знаком?» «Боже мой, какое счастье! Это не с Никитосом. Все остальное значения не имеет, лишь бы с ее мальчиком все было в порядке». «Да, конечно. Что с ним?» «А его сожительница Екатерина Шевченко?» «Да, я ее знаю. Вы можете объяснить, в чем дело?» «Вам придется подъехать на работу». «Желательно прямо сейчас». «На какую работу?» – не поняла Нана. «К вам? Куда? Говорите адрес». «На вашу работу». Медленно, словно разговаривая с тупицей, пояснил старший лейтенант Баринов. «Я нахожусь у вас в издательстве. Ваш телефон мне дал старший по смене охранник». «Дело в том, Нана Константиновна, что Екатерина Шевченко убита прямо в подъезде дома, где проживает брат вашего директора. Так что придется вам приехать. И чем скорее, тем лучше». Она стояла посреди коридора, частично мокрая и совершенно голая, и не замечала, что ее трясет. Сашка допрыгался. Все его слова о том, что он не позволит женщине встать между ним и братом, ничего не стоят, потому что теперь мертвая женщина будет стоять между ними всегда. Кто-то из них двоих ее убил. Кто? Саша или Андрей? Приготовленный Антоном завтрак они все равно съели. Неизвестно, как день сложится. Силы будут нужны, а 10-15 минут уже никого не спасут, и потому никакой роли не играют. Кроме того, они поедут каждый на своей машине, и другой возможности поговорить до того, как они окажутся лицом к лицу с работниками милиции, у них уже не будет. «Знаешь, — задумчиво проговорила Нана, обуваясь в прихожей, — если бы кто-то захотел напакостить братьям Филановским, то лучшего способа было бы не найти. Они оба окажутся под подозрением, если следствие станет известно о деликатной ситуации между Катериной и Сашей. И приятных ощущений большим ковшом они ох как нахлебаются. Хорошо, что ты всю ночь был со мной». Антон посмотрел на нее внимательно и, как ей показалось, даже осуждающе. «Неужели ты думаешь, что я на такое способен?» Она подумала немного, улыбнулась и ответила его же словами. «Мне сложно об этом говорить. У меня нет ответа». Застегнула меховой жакет, взяла ключи и добавила. «Пока нет. Поехали». Они уже почти подъехали к издательству, когда Нана услышала звонок мобильника. «Наверное, Саша», — подумала она. «Ему уже позвонили. Или Антон хочет что-то согласовать». Но это оказался Борис Радюков, владелец охранного агентства «Цезарь». «Нана, тут мне ребята позвонили, ну, которые сегодня в издательстве дежурят». «Да», — коротко откликнулась она, — «я уже в курсе, еду туда». «Я не об этом. Слушай, тут такое дело. В общем, я не стал вчера волну поднимать. Борь, ну что ты мямлишь, ей-богу», — рассердилась Нана. «Давай, быстрее говори, что надо. Я ж уже почти приехала». «Вчера у дневной смены оружие пропало», — выпалил Радюков. «А опер, который в издательстве, сейчас сидит, сказал моим бойцам, что девицу застрелили. Вот, твою мать!» — выдохнула она и, свернув к бровке тротуара, резко затормозила. До поворота к парковке перед издательством осталось проехать ровно один дом. Быстро глянув на зеркало заднего обзора, с облегчением увидела, что машина Антона тоже остановилась. «Какое оружие?» – спросила Нана. «Пистолет. ИШ-71». «Почему никто не доложил?» – заорала она в трубку. «Почему я об этом только сейчас узнаю? Бардак какой! Ну, Нана, ну ты чего, сама не понимаешь? Думали своими силами разобраться, а тут такое. Вот я и позвонил». «Козел», — подумала Нана со злостью. «Нет, оба козлы. Что Радюков этот беспомощный, что Сашка, который его тянет на своем горбу. Доигрались. Мужская дружба, взаимопомощь, слова красивые. Сколько раз ей докладывали, да она и своими глазами видела, как безалаберно относятся к оружию парни из Цезаря. Оставляют в незапертом помещении у всех на виду. И сколько раз она скандалила с Радюковым из-за того, и столько же раз он клятвенно обещал укрепить дисциплину и усилить инструктаж, но ничего не делал. А Филановский ни в какую не хотел менять агентство и уговаривал Нану не беспокоиться. «Да пошел ты!» – бросила она Радюкову. «Сам будешь с милицией разбираться. Покрывать тебя никто не станет. Если окажется, что Катерину застрелили не с твоего 71-го, то считай, что тебе крупно повезло». Открылась передняя дверь. Антон заглянул в машину. «Что случилось? Сядь, Тоша». Она похлопала рукой по пассажирскому сиденью. «Надо кое-что обсудить». Услышав про похищенный пистолет, Тодоров изменился в лице. «Черт! Если Катю застрелили из него, значит, это кто-то из наших, из издательских». «Нет», — поправила его Нана, — «из тех, кто, в принципе, бывает в издательстве. Значит, и Андрей тоже. В комнату охраны мог войти кто угодно. Вот идиоты. Неужели даже теперь Сашка будет упираться по поводу Цезаря? И главное, я ведь только вчера ему еще раз говорила о том, что надо менять агентство, а он все Радюкова своего защищает. Помочь ему, видите ли, хочет. Да помогался. Ладно, давай быстро решать, как будем держаться. Своих сдаем или как?» За завтраком они обсудили только то, какие показания давать в отношениях треугольника Андрей, Катерина, Александр. Теперь же, когда выяснилось, что накануне пропал пистолет, Нане пришло в голову, что убийцей мог быть кто-то еще, помимо братьев Филановских. Собственно, эта мысль зародилась в ней даже раньше, еще в тот момент, когда они с Антоном выходили из квартиры. Может быть, преступник хотел убить именно Катю, а может быть, просто хотел устроить крупные неприятности директору издательства и его брату. И на месте Катерины мог бы, в принципе, оказаться любой человек. «Нана, у меня в этом издательстве своих нет», — спокойно ответил Тодоров. «Они мне все одинаково чужие. И потом, я все-таки в розыске работал, и для меня вопрос раскрытия убийства по-прежнему важнее личного спокойствия директора. Тем более, что директора я не люблю, и ты об этом прекрасно знаешь. Так что для меня проблемы нет. Что знаю, расскажу. А уж ты можешь относиться к этому, как к тебе угодно». «Обиделся», — подумала Нана. «Обиделся на мои слова, которые я сказала еще дома перед выходом. Но по большому счету он прав. Если Сашка и Андрюша к убийству не причастны, надо сделать все, чтобы как можно быстрее это установить. Стало быть, придется сдавать всех. И Степу Горшкова, который не далее, как 2 дня назад, высказывал идеи о том, что Филановского надо остановить. Но каким способом остановить? А почему бы и не таким? И Станислава Янкевича, который так ненавидит Сашу, что даже не может этого скрыть, а его ненависти уже в издательстве судачат. И новенькую из рекламной службы, Марину Савицкую, брошенную Сашей любовницу. Какими глазами она смотрела на Филановского на вечеринке? Как будто у нее в каждом зрачке по ружейному дулу, честное слово. Нане донесли, что видели Марину рыдающей. Значит, там не все так благостно и безобидно, как бывало у Саши с другими пассиями. А Лена, Сашина жена, она видела, как Катерина прижимается к ее мужу. Вполне возможно, она и про Марину что-то знает. Терпела-терпела столько лет, и терпелка кончилась. Вообще-то на Елену это не похоже. Характер не тот. Но кто знает. А может быть, Катю застрелили компьютерные мальчики, которым недвусмысленно дали понять, что об их вороватых замашках уже известно и будет доложено директору. Вот они и решили провести отвлекающий маневр, чтобы у Филановского голова о другом болела. «Хорошо», — кивнула она, словно соглашаясь с собственными мыслями. «Расскажи им все, что знаешь. Я их сразу на тебя переключу. Ты в раскрытии преступления лучше разбираешься. А сама я буду за пистолет отдуваться из-за радиковских придурков». Через 2 минуты они припарковали свои машины перед зданием издательства «Новое знание». В стеклянной будке рядом с турникетами сидели двое. Старший смены охранников и незнакомый молодой мужчина, который, увидев Антона, радостно взмахнул рукой. «Здорово, Тодор! А я в списке сотрудников твою фамилию увидел и все думаю, ты или не ты?» «Я, как видишь», — приветливо улыбнулся Антон. «Надо же, как судьба свела! Нана Константиновна, познакомьтесь, Олег Баринов. Мы с ним в одном отделе работали, правда, недолго. Он только-только пришел к нам, а я уже к увольнению готовился. Но пару-тройку разбоев мы с ним на пару раскрыли. И как-то само собой получилось, что разговаривал старший лейтенант Баринов в основном с Антоном. Нана только присутствовала, внимательно слушала и изредка отвечала на те вопросы, ответить на которые Тодоров не мог. Например, о том, почему директор издательства Александр Филановский так упорно не хотел менять охранное агентство, несмотря на многочисленные докладные руководителя службы безопасности. Уж не потому ли, что знал, что при необходимости у разгильдяев из Цезаря всегда можно, улучив момент, спереть оружие, и никто потом не докажет, кто именно его взял. Вопрос Нане не понравился, но в глубине души она вынуждена была признаться себе, не может она дать голову на отсечение, что Саша Филановский не убийца. Да, она знает его много лет и знает как человека доброго, широкого, щедрого, умеющего прощать даже такое, чего другой бы и не простил никогда, любящего жизнь и людей. Но кто сказал, что такой человек не может взять в руки оружие и выстрелить в другого человека? Сашка – собственник, она сама об этом говорила. А брата Андрюшу он вовсе воспринимает именно как свою собственность. Впрочем, пока еще не доказано, что Катерину застрелили именно из того ижа, который был на вооружении у сотрудников Цезаря и пропал накануне. Может быть, оружие было совсем другое. Пистолет наверняка отстрелен. Образцы выпущенных из него гильз и пуль должны быть в пуле гильзотеки, так что установить истину несложно. Вот пусть сначала ее установят, а потом будем разговаривать. И все-таки, мог Саша убить или нет? Андрей, задумчивый философ, которого мало что может вывести из себя, а Степан Горшков, Стас Янкевич, Елена Филановская, Марина Савицкая. Сколько подозреваемых? «Слушай, ну и серпентарий это ваше издательство», – заметил Баринов, еще раз окидывая взглядом список, составленный со слов Антона Тодорова. «Как же вы тут живете, когда одна половина сотрудников ненавидит другую, и с каждой половины еще по половине ненавидит шефа?» «Да вот так и живем», – усмехнулся Тодоров, – «в любви да согласии». Они сидели в небольшой комнате, которую в рабочее время Тодоров делил с 2 другими сотрудниками службы безопасности издательства «Новое время». «Вот я и вижу», – хмыкнул Баринов. «А главный ваш куда смотрит? Или ему по барабану? Вы ж как на пороховой бочке сидите. В любой момент может рвануть. Он что, не понимает?» Антон неопределенно пожал плечами. Что он может сказать? Откуда ему знать, какие мысли бродят в голове у его единокровного брата Александра. Знает ли он о том, какая атмосфера царит в издательстве? Говорит ли ему кто-нибудь об этом? Или он живет в придуманном им самим мире всеобщей любви и даже не подозревает, каким последствиям приводит эта выдуманная любовь? Сразу после смерти отца он сменил имя и фамилию и, став Антоном Тодоровым, еще год прослужил в МВД. В 2001 году уволился и нашел работу в службе безопасности серьезной фирмы. Нарабатывал опыт, обрастал связями, искал подходы к издательству. Антону хотелось побольше узнать о Филановских, прежде чем начинать разрабатывать план мести, которым он был одержим уже много лет. Узнав, в каком месте Александр Филановский построил загородный дом, Антон частенько наведывался туда, бродил неподалеку, смотрел, наблюдал. Однажды заметила, как на лужайке перед домом работают человек 10 флористов, украшая узорами из листьев и цветов фасад. Он понял, готовится прием, скорее всего, в ближайшую пятницу или субботу. Однако он не ошибся. Праздновали десятилетие издательства «Новое знание». Антон занял заранее выбранную позицию в ближайшем лесочке. Оттуда при помощи бинокля можно было отлично разглядеть гостей. Да и слышно было неплохо. Ораторы пользовались микрофонами, а взрывы смеха и восторженные крики разносились далеко за пределы огороженного красивой кованой решеткой участка. В тот день Антон впервые увидел всю семью в сборе. Тамару Леонидовну, Любовь Григорьевну, Александра с женой Еленой и маленьким сыном, Андрея с подругой. Старая актриса царственно восседала в кресле, установленном в центре лужайки, и ни на одну минуту не оставалась без внимания. Когда Александр взял в руки микрофон, Тодоров услышал трогательный рассказ о том, как много сделали для него бабушка и тетушка, как воспитывали их с братом, вкладывали в их детские непутевые головки разумное, доброе и вечное. И только благодаря их самоотверженным усилиям из мальчиков получился какой-то толк. Так что если сегодня издательство процветает и даже празднует десятилетие своего существования, а его сотрудники получают стабильную, высокую зарплату, то это заслуга в первую очередь нашей Тамарочки и нашей Любочки. И все должны это понимать и быть благодарными их за их многолетний труд. Судя по аплодисментам, все были благодарны. Глядя на то, как трогательно братья Филановские относятся к бабушке и тетке, как заботливо подносят им самые сладкие куски, как следят за тем, чтобы им было удобно, Антон с горечью вспоминал свою жизнь с отцом. Он тоже пытался заботиться о папе. Даже готовить научился, чтобы накормить вернувшегося с работы отца повкуснее. Стирал его рубашки и брюки, словом, делал все, чтобы хоть раз поймать его благодарную улыбку и услышать короткое «Спасибо, сынок, что бы я без тебя делал?» Но так ни разу и не услышал. Отец принимал его заботу как должное, а, возможно, и не замечал вовсе. Он думал о своих мальчиках и любимой Наденьке и не мог обратить внимания на то, что рубашка еще вчера была грязной, а сегодня она уже чистая и наглаженная.